Внешняя политика и освоение Сибири. Задачи внешней политики. К середине 17 века Россия, восстановив экономику, могла сосредоточить внимание на решении задач внешней политики. На северо-западе первоочередной заботой было возвращение выхода к Балтийскому морю. На западе стояла задача возвратить потерянные в период смуты Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. Смоленская война 1632-1634 года. После смуты главным противником России оставалась Речь Посполитая. Сигизмунд III считал, что Михаил Романов занял место его, короля сына Владислава. Польское королевство планировало возобновить походы на Москву. Для борьбы с поляками Россия заручилась поддержкой Швеции и Турции. В июне 1632 года, после получения известия о смерти польского царя, Россия вступила в войну за возврат Смоленска, поставив во главе армии боярина Шейна. Но русскую осаду со Смоленска снял занявший место отца король Владислав. Помощи ждать было неоткуда, поскольку и Швеция, и Турция поддерживать Россию отказались. Силы истощились с обеих сторон, и в 1634 году по предложению поляков было заключено перемирие, в результате которого Владислав отказался от притязаний на российский престол, а Россия вернула Польше все отвоеванные у нее земли. Воссоединение России и Украины. Формирование украинской народности происходило в основном в XV веке. У России и Украины общие национальные, религиозные и культурные корни. В Речи Посполитой украинцы испытывали тяжелый гнет. Поляки и литовцы были собственниками земель, на которых проживали украинцы. Им запрещалось общаться на русском языке и читать православные молитвы. Такие притеснения вызывали постоянные восстания украинского и белорусского населения против местных феодалов, которые из-за неслаженности и малочисленности подавлялись поляками. Первым организатором массового восстания стал Богдан Хмельницкий. И весной 1648 года войско Хмельницкого выступило из Запорожской сечи, а в декабре 1648 года его войска торжественно вошли в Киев. Объявив всеобщую мобилизацию шляхты, Речь Посполитая выдвинула свои войска против армии Хмельницкого. Летом 1649 года под Зборовом при Карпатье Богдан Хмельницкий разбил польскую армию, которая спаслась от окончательной гибели лишь благодаря измене крымского хана. Польское правительство вынуждено было заключить Зборовский мир, по которому Киевское, Черниговское и Братславское воеводства получили самостоятельное гетманское управление. Гетманом Запорожской сечи был избран Богдан Хмельницкий, получивший традиционные знаки власти — булаву, бунчук и войсковую печать. Зборовский мир оказался временным перемирием. В 1650 году военные действия возобновились. Летом 1651 года превосходящие силы польских магнатов встретились с войсками Богдана Хмельницкого под Берестечком, река Стырь на Волыне. Поражение под Берестечком и разгром отдельных восстаний карательными экспедициями вынудили Богдана Хмельницкого заключить под Белой Церковью мир на тяжелых условиях. Белоцерковный мир перечеркнул результаты первого этапа войны повстанцев с поляками. На Земском соборе 1 октября 1653 года было принято решение принять Украину, обратившуюся с такой просьбой в состав России. Тем самым Польше была объявлена война. На Украину выехало посольство во главе с боярином Бутурлиным. В городе Переяславле, ныне Переяслав-Хмельницкий, 8 января 1654 года состоялась Рада, общий совет из представителей от украинских сословий. Украина была принята в состав российского государства. И за ней сохранялись особые права и привилегии, в частности, сохранилось гетманское управление и большое казачье войско. Воссоединение левобережной Украины с Россией явилось важным фактором укрепления российской государственности. Благодаря ему России удалось вернуть Смоленские и Черниговские земли, что давало возможность начать борьбу за Балтийское побережье. Кроме того, открывалась благоприятная перспектива расширения связи России с другими славянскими народами и государствами Запада. русско-польская война 1654-1667 года и русско-шведская война 1656-1658 года. Речь Посполитая не признала воссоединения Украины с Россией. Русско-польская война стала неизбежной. Война ознаменовалась успехом русских и украинских войск. Русские войска заняли Смоленск, Белоруссию, Литву, ряд городов в Галиции и на Волыни. В 1657 году Богдан Хмельницкий скончался, а пришедший на его место гетман Иван Выговский, а затем и преемник Выговского Юрий Хмельницкий, передали идеи Богдана и заключили с Речью Посполитой договоры, в которых признавали ее владычицей Украины. Но украинцы их не поддержали. В 1658 году было заключено русско-шведское перемирие на 3 года, а в 1661 году — Кардисский мир, близ Тарту. Россия возвращала завоеванные в ходе войны территории. Балтика оставалась за Швецией. Проблема выхода к Балтийскому морю оставалась первоочередной, важнейшей задачей внешней политики. В 1667 году истощенные с Россией, Швецией и Турцией поляки пошли на заключение Андрусского перемирия, который поделил Украину по Днепру. Москве досталась левая часть, а Польше, за исключением Киева, правая. Запорожские казаки оказались под властью обоих государств. Стороны договора условились на месте отражать набеги турок и крымских татар. Война с Турцией и Крымом. В войне против Речи Посполитой Турция поддерживала восстание Запорожской сечи, чтобы ослабить польские силы. Но после того, как Украину включили в состав России, турки ополчились против нее, опасаясь усиления позиций Москвы. Огромное войско отправила Турция летом 1678 года на украинский Чигирин. И, несмотря на подоспевшую русско-украинскую армию, город отстоять не смогли. Завершилась русско-турецкая война в 1681 году подписанием Бахчисарайского мирного договора, и Турция и Крым признали присоединение к России земель по Андрусовскому договору. Вторжение Турции в Восточную Европу обеспокоило европейские государства, и они создали в 1684 году Священную Лигу, объединившую Польшу, Австрию и Венецию. Позже к ним присоединилась и Россия после того, как Польша признала за Россией право на левобережную Украину и Киев и подписала в 1686 году вечный мир между Речью Посполитой и Россией. Во исполнение союзных обязательств Россия в 1687 и 1689 годах направила русскую армию во главе с князем Голицыным против Крымского ханства. И, несмотря на ослабленные из-за изнурительной жары болезнями силы русского воинства, Крым ощутил возросшую мощь когда-то попранного государства. Освоение Восточной Сибири. В XVII веке русские люди активно осваивали Восточную Сибирь. Казаки осваивали берега Охотского моря. В результате поиска новых земель были заняты Амурские и Анадырские края и Забайкалье. На этом бескрайнем пространстве были порядка 50 небольших городков и острожков с прилегающими к ним поселками. В 1586 году был основан город Тюмень, 1587 — Тобольск. В это же время возникли Березов, Сургут и другие. Здесь селились крестьяне, служилые и беглые люди, казаки, в Сибирь посылали экспедиции за охотничьими трофеями. Большинство местных племен жили еще в условиях родового строя, что значительно облегчало задачу русским первопроходцам, отправляющимся в экспедиции на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ходе этих экспедиций появились многие города и поселения. К концу XVII века Россия освоила азиатские территории до Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также до границ с Китайской империей и киргизскими племенами, вследствие чего необходимо было урегулировать внешнеполитические отношения. С этой целью в 1689 году был заключен Нерчинский договор. Власть на местах была делегирована воеводам, которые были подотчетны приказу Казанского дворца, а после стремительного расширения границ сибирских территорий специально созданному сибирскому приказу.